Глава первая. Алекс заглушил двигатель и поставил байк на подножку. Из его любимого старого поношенного кожаного пальто, которое он с удивлением выкупил несколько недель назад на барахолке, и как оно там только оказалось, он достал бессменную смятую пачку сигарет. Локи-искуситель. Этот футляр видал виды и, кажется, был даже старше, чем сам дом. Открыв, он выргался. Оставалось последнее. Где достать сигареты в квартале Фейри? Среди их бесконечных парков и небоскребов можно отыскать все что угодно, но только не курево. Глазастые ублюдки не только не могли врать, но и патологически не переносили курево. «Ненавижу, блять, Фейри!» Щелкнул зажигалкой Дум, с наслаждением затягиваясь полной грудью. Перед ним под светом мигающего фонаря собралась толпа вооруженных людей и не только. Понятное дело, на вызов пригнали и боевиков глазастых. Они стояли особняком, подпирая собой витрину богатого бутика. Интересно, сколько владелец отвалил на защитные артефакты, раз его ювелирный магазинчик не задело взрывом? Бабахнуло здесь знатно. По центру проспекта, среди аккуратного ряда трехэтажных каменных домов, сделанных в стиле, в каком-то весьма вычурном стиле, Алекс не разбирался в архитектуре. В общем, проспект не досчитывался одного из домов. Зато теперь мог похвастаться десятком машин военных различных рас, сотни другой зевак и целой стаи акул-пера. Несмотря на ранний час, народа столпилось немало. Картину лишь дополняли подразделения пожарных служб, заканчивающих тушение пожара в покореженных взрывом соседних с посольством домах. Между ними в воронке тлели обломки некогда богато украшенного здания. И все это на фоне протыкающих своды небес и небоскребов из-за стекла и стали. «Сейчас бы шашлык!» — прозвучало рядом. Алекс обернулся. Рядом с ним стоял красноволосый пересингованный поляк. Одет он был так, будто только что сбежал с рок-концерта. Дум пригляделся. «Со сцены рок-концерта! Высокие кожаные ботфорты, черная майка с надписью «Fuck you, Miss Death» и потертый коричневый пыльник из дорогой кожи. Пояс ему заменяла перевесь с ковбойскими револьверами. Артефактными, конечно же. Это такое оружие, внутри которого заточена сильная магия. Алекс в свое время мечтал о таком и даже обзавелся чем-то подобным. Наследство от профессора Раевского, преподававшего в школе для темных магов Фален, где никогда учился Алекс, он получил кольцо «Сердце мертвого короля». Благодаря ему Алекс, будучи мистиком, мог использовать заклинания куда более высоких уровней. Увы, им пришлось пожертвовать и довольствоваться выданным гвардии боевым артефактом-накопителем. Причем вполне себе добротным, что почти растрогало Алекса. Почти. «Ты меня вызвал только ради того, чтобы я наслаждался видом поджаренных фейри?» «Я тебя не вызывал. Я сообщил внештатному консультанту, что у меня есть новое задание, в котором он может принять участие». Они подошли к желтой ленте, преграждающей путь. Дорогу перегораживало несколько военных в камуфляже и с касками. Убедившись в подлинности удостоверения гвардейца, раньше Алекса не замечал, что у Грибовского имелось такое, они пропустили двух странных магов внутрь периметра. «Ну и где мой чек?» — спросил Дум. Несмотря на все, что произошло, Алексу так и не списали долг перед городом. Он понимал, что так оно и будет, но надежда, как говорится, погибает вперед ногами. «А тебе Чонцук не сообщил? Расчет только по завершению расследования». Чонцук – маг-кореец, вытащивший Алекса из тюрьмы. Ну или это Алекс позволил Чонцуку его вытащить, или Чонцук позволил Алексу думать, что тот позволил Чонцуку. В общем, странный тип этот азиат. Да и телохранитель у него, громила Дункан, тот еще тип. Какое звание он носил теперь, Алекс не знал. Последние 3 месяца он провел, вживаясь в роли профессора черной магии. А значит, мучил студентов на сессии, ни хрена не делал на лекциях и успел переспать с несколькими старшекурсницами. Как произошло последнее, Алекса не помнил. Он был слишком пьян. Иными словами, такого длинного отпуска у Дума еще не было. Отдохнул почти как в санатории на море. Один лишь плюс. Алекс успел попривыкнуть к собственному продвижению. Благодаря битве с Люпином он смог прорваться на ступень мистика 13 уровня. Изменение незначительное, но все же приятное душе и сердцу. Хотя, говорят, и ни того, ни другого у черных магов нет. «Прекрасно», — процедил Алекс. Они подошли к передвижному штабу оперативной группы. Небольшой вагончик, припаркованный на границе раскуроченного взрывом асфальта. Грибовский поднялся на лестнице первым. Он показал сканеру свое удостоверение и открыл двери. «Дорогуша, вперед! Обратился он к дому. Алекс, игнорируя Поляка, докуривал сигарету и смотрел на восток. Поднималось и солнце, окрашивая Майерса-Сити в цвет крови. Алое, будто бы огнем зажигаемое небо, расцветало где-то над небоскребами людских кварталов. Сама природа словно намекала на то будущее, которое ждало город, если они не найдут убийц Фейри. И самое паскудное в этой ситуации то, что Дум знал, подрывников придется отдать глазастым. Алекс сомневался, очень сильно сомневался в том, что сможет отдать людей в лапы Фейри. Да, он был подлецом, лжецом, черным магом, но он оставался человеком, а они оставались Фейри. «Ненавижу, блять, Фейри!» Дом выбросил окурок в поставленный рядом с вагончиком мусорный бак. Внутри штаба царила весьма оживленная атмосфера. В тесном помещении суетились люди и нелюди. Одни звонили, что-то кричали в смартфоны, другие утыкались носами в мониторы, пытаясь что-то разглядеть в рябых записях. Некоторые сгрудились около наспеха, связанных в сети ноутбуков. «Вы от гвардии?» — спросил протиснувшийся сквозь толпу долговязый офицер. «Меня зовут сержант Брей, назначен городским советом куратором происходящего». «Приятно познакомиться», — Грибовский протянул руку. Алекс молча стоял рядом. Он смотрел на небрежно брошенную на приборную панель пачку сигарет. Когда сержант повел следователя от стражи к каморке в задней части вагона, пачки на столе уже не было. Нет, Дом не был настолько большим засранцем, чтобы воровать чужие сигареты. Он ведь был воспитан, пусть и двумя лучшими черными магами современности, но все же Робином Локсли и Анастасией никогда не знал ее фамилии. Так что вместо сигарет на приборной панели лежала пачка Скитлз. Вот так он заботился о здоровье окружающих. В том числе и о зубах Грибовского, ведь именно у него из кармана и были тиснуты эти вредные дрожжи. «Это моя команда!» Брей, почесывая явно требующую ухода щетину, приставил группку из нескольких полицейских. Алекс подмигнул единственной девушке из присутствующих в каморке служивых. Та ответила ему ничем. Может, это было как-то связано с тем, что Дум только полчаса назад лежал в постели с другой. Он слышал у женщины это нюх. Сержант закрыл за ними пластиковые створки двери, отсекая напрочь все звуки. Магия. За столом, помимо леди и двух невзрачных, средневозрастных детективов, сидело еще одно тело с фигурой Аполлона, лицом Алина Делана и сверкающими синими глазами, такими, каких не могло быть у человека. В дорогом черном деловом костюме тройки Фейри сидел, слегка обособившись от остальных, и на фоне скудного буранства передвижного штаба среди слегка замасленной стали и закиданного окурками пола он выглядел как принц в изгнании. «Приветствую вас, гвардейцы!» — кивнул он, даже не делая попытки встать. Каморка была настолько тесной, что и сидеть-то приходилось разве что не друг у друга на голове. «Мы вас ожидали». Говор у него тоже был особенный. По мнению Алекса, особенно мерзкий. Не у себя же во дворце сидел этот цепной пес из Зимней Королевы. Дом был уверен в том, что видел перед собой рыцаря Фейри. Должность, существующая исключительно в единственном лице, по одному на зимние летние дворы Фейри. А учитывая, что о летней королеве никто уже давно не слышал, то... Проклятие. Присутствие рыцаря сильно усложняло дело. Даже не учитывая его полномочий, силы Франта хватило бы, чтобы поспорить с почившим ректором первого магического. «Пробки!» — отмахнулся Грибовский, нахально садясь рядом с темноглазой леди. Та продолжала возиться со стоявшим на столе ноутбуком. «Утренний Майерса-Сити — это тот еще транспортный коллапс». «Или вы просто не особо спешили, сэр-гвардеец? Не вашего ведь сородича взорвали? Вернее, ваш сородич сам себя и взорвал». «Человек!» — сквозь зубы процедил Алекс. «Я же не называю тебя глазастым пидорасом в костюме». Рыцарь кинул быстрый взгляд в сторону Алекса, на его татуировку на среднем пальце, и тут же повернулся обратно к Грибовскому. «А этот что тут делает?» «Сэр-рыцарь, этот-то внештатный консультант отдела демоноборцев. Мой напарник, черный маг, и лучший официальный демонолог в мире. Я бы посоветовал вам проявить немного уважения». Алекс слегка удивился фразе «мой напарник», но в целом ему было все равно. Рыцарь коснулся эфеса шпаги. Грибовский опустил ладонь на рукояти револьвера. Алекс крутил кольцо на пальце. Спасибо гвардии, они сделали накопитель внешне похожим на сердце мертвого короля. «Джентльмены, джентльмены!» — замахал руками сержант. «Давайте перейдем к делу». «Мы не перейдем к делу до тех пор, пока мистер Думский нас не покинет», — возразил Фейри. «Решением Зимнего двора ему запрещено появляться на наших территориях. При любой его попытке пересечь периметр, нам разрешено применить силу и взять его». Глазастый едва ли не томно улыбнулся. «Под стражу». Алекс умысленно выругался. Ему очень не нравилось, куда клонил разговор. Оказаться в казематах глазастых он хотел так же сильно, как... Ну, тут даже фантазия отказывала. «А ты попробуй, глазастик». Внешний дум оставался спокойным. «Не зарывайся, обезьяна». Тут к Вейре повернулись и остальные обезьяны. «Держите, господин рыцарь». Грибовский протянул Франту свой телефон. «Я уверен, у вас есть прямой номер Зимней Королевы. Звоните ей, сообщайте, что вы отказываетесь работать». Какое-то время они играли в гляделки, пока рыцарь со вздохом не убрал руку с эфеса. «Прошу меня простить, коллеги», — сказал он. Утро выдалось напряженное. «Думаю, на время расследования мы можем забыть о ситуации мистера Думского». «Ой, спасибо огромное. Прямо камень с плеч». Но Алекса проигнорировали. Он сел рядом с Поляком. «Чем ты так не угодил, глазастым?» — прошептал на ухо Грибовский. «Длинная история. Ушел от ответа дум». «Это единственная запись, которую нам удалось добыть», — вещал сержант. Он кивнул леди, и та запустила видеоряд. Изображение то и дело рябило и дергалось, но на экране все же можно было разобрать два силуэта. Они стояли под ночным дождем, вполне себе обычная влюбленная парочка. Мимо проехала машина, она недолго закрыла обзор уличной камере. Потом рябь и сцена, которую Алекс еще не скоро забудет. Простой парень в толстовке, плача, прижимался лбом к девушке, к горящей матью девушке. Они вдвоем под крики Фейри, выбежавших из посольства, подошли к ограде, а затем прозвучал взрыв. Изображение зарябило. «И что это за мелодрама?» — спросил Грибовский, шлепающий по карманам своего полевика. «Проклятие! Никого нет, Скитлс! Я свой потерял!» «Это все, что у нас есть!» — вздохнул сержант. Грибовский что-то едва слышно проворчал. «Так, ладно. Нам обещали демона. И где он тут?» «Это все, что есть у нас», — внезапно поправил рыцарь. «Камера наша, сэр Брей. Что же до демона, то вы не видите сгоревшую девушку? Это ведь явно было демоническое пламя. Какая будет разница, чья камера, когда эта запись попадет в интернет?» Вздохнул Алекс, доставая из пачки сигарету. «Если бы не магия, он бы уже давно умер от рака легких». Один из детективов взглядом попросил его не курить. На что дум украдкой показал не слишком культурный жест и щелкнул большим пальцем, зажигая лиловое пламя. Будут всякие фараоны ему указывать. Он уже говорил, что был еще той мразью. «Мистер Думский прав», — кивнул рыцарь. «Мы не сможем долго утаивать произошедшее. Городские новости будут оттягивать как могут». Сержант нервно постукивал пальцами по столу. «Прямое распоряжение мэра. Будем говорить, что выясняем, при каких обстоятельствах, и все в таком духе». «Три дня», — произнес рыцарь. «Мы рассчитываем на неделю, а там уже шумиха поуляжется». «Три дня», — перебил служивого Фейри. «Через три дня королева предъявит ноту протеста людским властям в связи с подрывом нашего посольства». Секундная тишина. Алекс прикрыл уши. Взрыв. «Да вы понимаете, что тогда будет?» Сержант вскочил на ноги, ободрав штаны о железный стол. «Беспорядки по всему городу! Межрасовые столкновения! Или вы думаете, в Майерс-Сити все, черт возьми, спокойно? Да на межрасовой почве половина хулиганки в суд проходит! А сколько всяких активистов?» «Три дня», — развел руками рыцарь. «Это не мое решение. Это решение королевы. Если вы против, можете взять телефон мистера Грибовского и позвонить ей. Я дам номер». Но ему так же этот глазастый. Алекс показательно потушил сигарету о стол и отправился к выходу. Сквозь Поляка сделать это было непросто, так что тому тоже пришлось выбраться из-за стола. Они переглянулись, кивнули и к двери отправились уже вдвоем. «Вы куда?» — спросили за спиной. «У нас есть и только 3 дня, чтобы найти террористов и сперов», — пожал плечами Грибовский. «А значит, терять время с вами, девочки, нам не очень интересно», — закончил Алекс. «И хоть я и понятия не имею, почему этим должны заниматься демоноборцы, но от халявного бабла отказываться не стану». Поправив воротник и достав новую сигарету, он вышел из вагончика. День начинался, как обычно, весьма паршиво.